Ян. Лос-Анджелес, 1982 год. Из-за кулис сцены бального зала отеля «Хилтон» Наташа обозревала помещение, заполненное до предела людьми, которых она называла «наши солдаты». Через несколько минут она выступит перед ними, открывая самое большое собрание продавцов за всю историю существования компании. Она будет поздравлять их и вручать памятные часы с гравировкой тем, кого именовала нашими героями в недавно учрежденной газете компании для внутреннего пользования. Здесь собрались продавцы и продавщицы года, которые, проявляя исключительное мужество, ловкость и упорство, запродавали по всей стране продукцию фирмы «Наташа». Они убрали из названия компании неуклюжее слово «эстетик». Владельцам мелких магазинов розничной торговли и аптек закусочных. Людям скупым, с большим самомнением. Наташа нервно сосчитала на пальцах, какие еще группы она должна поприветствовать за их успешную работу. Хотя после горячих обсуждений с Чарльзом было решено, что армия продавцов пойдет первым номером программы, поскольку, по мнению Наташи, настоящий успех в бизнесе начинался и заканчивался продавщицами косметики. Она настаивала, чтобы их называли косметологами фирмы «Наташа». Но были также и руководители подготовительных курсов, и региональные менеджеры, в обязанности которых входило вдохновлять продавцов продолжать убеждать и уговаривать покупателей магазинов использовать свои замечательные способности, чтобы помочь распродать товар клиентам. Как Наташа поняла в первые дни работы в компании Луиза Тауэрс, самой сложной частью косметического бизнеса, как и в издательском деле, являлось то, что мало было запродать. Если продукция не распродавалась, ее возвращали. В течение 3 лет, с тех пор, как компания Каэвери начала выкладывать деньги на их рекламу, презентации, распродажи и подготовку кадров, изделия фирмы «Наташа» начали распродаваться в огромных количествах. Именно по этой причине большой босс Ян Фейнер согласился профинансировать не только сегодняшнее высокое собрание в первом квартале года, но и исключительно дорогостоящую и революционную рекламную кампанию в прессе и на телевидении, которую они были готовы открыть. Наташа была убеждена, что эта рекламная кампания произведет радикальный переворот в общественном мнении относительно дешевой косметики, продающейся в любом мелком магазинчике. Внизу, под микрофонами в центре сцены, стоял стол президиума, за которым Чарльз сидел, и Наташа видела, в самом веселом расположении духа, оживленно разговаривал, окруженный самым цветом служащих женского пола и косметологов, работавших в магазинах розничной торговли. Каждая из девушек удвоила, а то и утроила свои рекорды по объему продажи продукции Наташи за прошлый год. Справа от Чарльза Наташа разглядела продавщицу из Вашингтона, из народной аптеки Министерства торговли, казавшуюся весьма довольной собой. У нее были для этого все основания. Всего за 1 месяц она распродала товаров фирмы «Наташа» на сумму почти в $5000, что очень просто сделать с ценами Луизы Тауэрс в крупных универсальных магазинах, и довольно трудно с экономичными ценами «Наташи». Экономия денег. Пройдет немного времени, и эта идея будет провозглашена громко и отчетливо на всю страну. Наташа не терпелась узнать, какова будет реакция Луизы на это. Свет начал гаснуть, и оркестр сыграл торжественный аккорд. Пора было ей выйти на свет прожекторов. Когда-то Наташа очень волновалась, выступая перед аудиторией, особенно она стеснялась своего акцента и ошибок в английском. Сейчас она уверенно вышла на середину сцены, зная, что вечернее темно-синее бархатное платье выгодно подчеркивает ее тонкую талию и оттеняет безупречно белую кожу и блестящие каштановые волосы. В первые минуты, открывая собрание, она сосредоточилась, обратив все свое внимание в конец зала, сейчас тонувший во мраке. Ее солдаты тоже стояли там, возможно, недовольные, что они находятся не в первых рядах где были единственные зарезервированные сидячие места. Сначала обратитесь к ним, чтобы они почувствовали себя участниками праздника, и они будут счастливы, учил ее один из ведущих логопедов Нью-Йорка, который моментально оценил ее индивидуальность и знал, что она отвлекается от мысли о себе, когда думает о рядовых, сражающихся в строю, как в свое время сражалась она сама. Это всегда помогало. Аплодисменты были настолько оглушительными и продолжительными, что Наташе пришлось снова и снова умоляюще воздевать руки кверху, пока она смогла начать говорить. Чарльз восхищался, как и всегда, тем, как великолепно Наташа выглядела с профессионально наложенным макияжем. Во многих случаях он сожалел, что Наташа не красится так гораздо чаще, но это было не в ее стиле. После выкидыша, когда она наконец признала, что выглядит разваленной и потому не создает хорошей рекламы бизнесу, учитывая возможное покровительство нового швейцарского крестного отца с глубокими карманами, готового выдвинуть их в первый эшелон косметической индустрии, она начала пользоваться румянами и больше подкрашивать глаза. Сегодня она буквально светилась, как в былые дни, представая перед камерами проекционного телевидения с наклеенными ресницами, дымчатыми тенями для век и ярко-розовой помадой. А специально наложенный контрастный тон подчеркивал ее скулы и ложбинку между грудей. От побережья до побережья возрастает доверие к продукции, выпускаемой Наташей. Благодаря каждому из вас. Сделав ударение на «вас», она выдержала короткую паузу, как ей рекомендовал логопед, присутствующему в этом зале. Наши клиенты очень довольны, поняв, что могут купить надежные, эффективные косметические средства по таким удивительно низким ценам. И поняли они это благодаря вам. Новая пауза. Клиенты жаждут знаний, которые вы, пауза, даете им. Чарльз с гордостью кивнул, услышав, как она совершенно правильно произнесла «жаждут». У нее были большие трудности с произношением слова, но со свойственным ей упорством она отказалась просить отдел информации заменить его другим, заявив: «Это великолепно». Она даже просыпалась среди ночи, повторяя его. Сегодня она чувствовала себя в своей стихии, держалась раскованно и была в приподнятом настроении. «Я хочу сказать о прекрасной, получившей поддержку общественности идее, инициаторами которой мы выступили, обратившись к местным банкам на Юго-Востоке. Суть ее в том, что любой вкладчик, открывающий счет на $50 и более, или добавляющий столько же к уже существующему счету, может бесплатно получить особый косметический набор фирмы Наташа, специально предназначенных для этого в магазинах розничной торговли. Этот эксперимент имел такой огромный успех, что будет повторен во Флориде и на западном побережье». Чарльз знал программу презентации наизусть. Он погрузился в свои мысли, когда Наташа начала зачитывать список награжденных, приглашая их на сцену. Вслед за церемонией награждения опустится большой экран, и он должен будет присоединиться к Наташе на сцене, чтобы рассказать их солдатам о новой, сногсшибательной телевизионной рекламной кампании. Вот будут кипеть от злости сотрудники Луизы Тауэрс, когда начнутся боевые действия. Очень скверно. В любви и на войне все средства хороши. Луиза недвусмысленно показала, что думает по этому поводу. Мысль о Луизе по-прежнему заставляла его пылать от ярости. Если бы не Луиза, они с Наташей уже были бы женаты. Кто знает, если бы Луиза не продолжила свои собственные поиски, возможно, Петера никогда бы не нашли. Ласкер, тот молодой человек из Госдепа, сказал им обоим, что возвращением Петера в Прагу они полностью обязаны настойчивости Луизы и тайной передачи денег в нужные руки. Ласкер думал, что они преисполнены благодарности. Им не хотелось никого благодарить, хотя они не показали своих истинных чувств. Чарльз был убежден, что если бы не Луиза, у Наташи не случилось бы выкидыша, хотя Наташа не стала винить сестру. Она сама приняла решение, вопреки совету адвоката, не добиваться развода с Петером. «Не сейчас, я не могу», — сказала она, прогоревав много дней. «Мои родные думают, что я их бросила. Вот почему они не отвечают на мои письма. Если я разведусь с Петером сейчас, только узнав, что он остался жив, они никогда мне не поверят. Тогда не будет ни малейшего шанса на примирение». Всего на миг она вдруг сделалась пугающе неистовой, напомнив ему Луизу. И это был единственный раз, насколько он помнил, когда происходило подобное. «Я хочу вернуть свою дочь, Чарли. Я не потеряла надежду. Я никогда не перестану писать, не оставлю попыток. Когда-нибудь это должно произойти». Он вынужден был смириться. Ему это пришлось не по душе, но он смирился. Они занимали две отдельные квартиры. Хотя все знакомые с ними близко знали, что они живут вместе. Из-за сотрудничества с К. Эвери они были слишком заняты, чтобы сесть и еще раз спокойно поговорить о разводе, как он считал, им следовало бы, когда пришел первый шок от известия, что Петер еще жив. Иногда Чарльз давал себе слово вновь завести разговор о разводе, но ни разу не сделал этого. Дебби Смити, суетливая коротышка из народной аптеки, поднималась на сцену, чтобы получить приз косметолога года. «Настоящий праздник для бедной девчушки», — подумал Чарльз, обратив внимание на сбитые каблуки туфель, бывших, вероятно, ее лучшей парой, и длинную нитку, висевшую на ее плохо сшитой, затертой до блеска бархатной юбке. Она продала невероятное количество товаров. Ему сказали, что для народной аптеки это был рекорд. Но он бы очень удивился, если бы без комиссионных мисс Смити могла заработать больше сотни долларов в неделю. Он сделал для себя пометку, чтобы не забыть поехать и лично взглянуть, как она работает за прилавком. Если она действительно так хороша в деле, как о том свидетельствуют цифры, возможно, в компании для нее найдется подходящее место. Наташа наклонилась, чтобы обнять девушку. Наташа была очень высокой, а Дебби — маленького роста, поэтому аудитория разразилась смехом, перешедшим в крики и одобрительные восклицания, особенно в тот момент, когда Наташа подняла девушку на руки. Не дать не взять супер-амазонка. Чарльз нахмурился. Наташе по-прежнему нравилось валять дурака. Это было ошибкой. Одной из причин, почему Луизе удалось построить такую гигантскую империю, была аура таинственности, которая привлекала к ней людей. «Настоящая медуза Горгона», — подумал он мрачно. Виктор, этот сумасшедший химик, братец Яна Фейнера, однажды сказал Чарльзу, что Ян научил Луизу всему, что она знает о косметических средствах для кожи, что многие из ее ранних формул она украла у него, когда они вместе работали у Елены Рубинштейн. Чарльз попытался поговорить об этом с Яном, но тот ясно дал понять, что не намерен обсуждать данную тему. Однако Чарльз знал, что Елена Рубинштейн тоже любила напускать на себя флёр таинственности и правила своей вотчиной как императрица. Должно быть, именно от нее Луиза узнала, как загадочная таинственность полезна в мире косметического бизнеса. Рубинштейн никогда бы не подняла на руки продавщицу, разыгрывая из себя клоуна перед служащими. И Луиза тоже. Наташа должна когда-нибудь сама научиться быть таинственной. За спиной Наташи медленно опустился громадный экран. Теперь его выход. Чарльз вбежал на сцену, чтобы пожать руки призерам, которые начали один за другим спускаться обратно в зал. Опять загремели аплодисменты. Чарльз весело улыбнулся и зажал уши руками. Он знал, что сзади на экране должно было появиться слово «Наташа», как бы написанное от руки красной помадой, их фирменный знак. А затем фотография Лайрик Мастерс, одной из самых известных манекенщиц Америки. Воцарилось почтительное молчание в ожидании продолжения. Друзья, коллеги, солдаты, нет необходимости называть имя красивой молодой женщины, которую вы видите на экране, лицо, известное всей Америке. Раздался одобрительный свист, крики и скандирование. «Лайрик, Лайрик, Лайрик! Если будете хорошо себя вести, Скоро вы встретитесь с Ларик лично. Так как в зале снова засвистели, Чарльз поднял руку, давая команду замолчать. Наташа и я имеем честь сообщить вам, что Ларик Мастерс подписала контракт, обязавшись появляться только в нашей рекламе, и будет представлять косметические средства фирмы «Наташа» впервые в истории косметики для массового рынка. В зале опять поднялся шум, и Чарльз снова поднял руку, призывая соблюдать тишину. Обратите внимание на то, почему эта прекрасная молодая женщина выбрала косметические средства фирмы «Наташа», чтобы ухаживать за своей кожей и подчеркивать красоту своего лица. С напускной скромностью сказал он. Компания К. Эвери финансировала обширное исследование с целью выяснить, способствует ли, и если да, то в какой степени, использование в рекламе известного лица, продажи косметических средств, особенно средств по уходу за кожей. Исследование подтвердило, что подобная реклама бесспорно идет на пользу фирмам Estee Lauder и Revlon. А недавно фирма Lancome подписала контракт с дочерью Ингрид Бергман, Изабеллой Расселини, которая представляет теперь лицо компании. Правда, это были фирмы на уровне универсальных магазинов, и, как отмечалось в исследовании, Луиза Тауэрс входила в тройку чемпионов без лица автографа, за исключением, конечно, собственного лица Луизы. Cover Girl. Компания-рекордсмен по объему продажи косметической продукции в стране, ориентированная на тот же рынок массового потребления, что и Наташа, впервые выступила с идеей привлекать известные лица, юридически закрепив их эксклюзивное участие в рекламе продукции около 20 лет назад, когда коммерческое телевидение еще не выросло из коротких штанишек, но это относилось к макияжу. Годится ли это для массовых средств по уходу за кожей? Области более сложной, так как здесь не последнюю роль играло доверие к качеству. Наташа была уверена в успехе, и Фейнер в конце концов решился на это, поскольку использование коммерческого телевидения открывало уникальные возможности. Экран ожил, показав Ларик, прогуливающуюся по устланной опавшими листьями и залитой солнцем лужайки. Она остановилась у живой изгороди, чтобы сорвать и понюхать цветок. «Я — обычная девушка», — произнес голос за кадром, нежный и мелодичный. «И я предпочитаю естественную красоту». Камера немного переместилась вверх, несколько секунд позволив полюбоваться загородным пейзажем, прежде чем снова опуститься, продемонстрировав тот же сельский вид, но уже из окна в ванной. Когда я в доме, мне нравится ощущать на своей коже естественную свежесть природы. Я не хочу никакой химии в своих кремах, наподобие тех, что вы покупаете в модных универсальных магазинах. Химия, от которой взлетают цены. Я предпочитаю кремы из лучших натуральных веществ, которые ухаживают за моей кожей, рекомендованные специалистами, которые знают цену деньгам, специалистами компании «Наташа». Экран заполнил крупный план явно не накрашенного лица Ларик. Она выглядела невероятно красивой, обворожительной, а главное, по-деревенски свежей. Камера вернулась к сельскому виду, радовавшему глаз за окном, а потом еще раз показала лицо модели, прежде чем рекламный ролик закончился словами, произнесенными другим голосом. «Фирма «Наташа» не хочет, чтобы вы платили больше, чем это необходимо, за кремы для вашей кожи. Зачем платить $55 за этот крем?» Изящная белоснежная ручка продемонстрировала баночку с тщательно спрятанной этикеткой, хотя любой знаток кремов распознал бы в этой баночке истребитель морщин Луизы Тауэрс. «Когда вы можете купить новый крем от Наташи, омолаживающий кожу?» Та же рука предъявила крупным планом ослепительно-белую банку крема с названием «Профилактический», выведенным на этикетке яркими изумрудно-зелеными буквами. «Профилактический» — замечательное средство для вашей кожи всего за $9.95. Зачем платить больше? Лучшие кремы от Наташи вы можете приобрести в аптеке по соседству и по цене, доступной каждому. На этот раз Чарльз позволил аудитории беспрепятственно аплодировать, топать ногами и восторженно кричать в течение нескольких минут, а потом снова подошел к микрофону. «Наташа и я имеем честь представить вам идеальную женщину Наташи, Ларик Мастерс». Луиза пропустила первые демонстрации рекламных роликов Наташи, которые вызвали много разговоров и противоречивых суждений, так как в этот момент она совершала круиз по южной части Тихого океана вместе со своей старинной подругой Александрой Сэнфорд, ее дочерью Хэриет Дэвидсон, зятем Генри Дэвидсоном и дочерью Дэвидсонов Пенелопой. Луиза не хотела ехать, но год назад умер Понч, муж Александры. Ее дети по очереди умоляли Луизу помочь утешить их бедную мамочку. Вероятно, это был заговор, потому что, как она скоро выяснила, Александра отнюдь не нуждалась в утешении. Больше того, от Бора-Бора до Таити Александра напропалую флиртовала с корабельными офицерами и возвращалась в каюту позже всех. Раньше Луизе часто приходило в голову, что у Александры и Понча, у каждого из них, своя собственная жизнь. И круиз под девизом «Помочь утешить бедную мамочку» полностью подтвердил догадку. Но сама Луиза, конечно, совершенно не походила на Александру. Иногда, пока был жив Бенедикт, ей страстно хотелось остаться одной. Но в действительности все оказалось совсем не так. Одиночество не было вожделенным оазисом, где можно отдохнуть. Оно было тюрьмой, одиночной камерой ума и духа, независимо от того, находится человек в окружении спутников по круизу или нет. Однажды Луиза проснулась и обнаружила, что весь мир завоеван парочками. Куда бы она ни посмотрела, они были везде, в ресторане, в театре, не говоря уже о бесконечном потоке благотворительных балов и обедов, где ожидалось ее присутствие как президента Луизы Тауэрс. Только лаборатория возвращала ее к жизни. Она осознавала, что проводит там слишком много времени. Несмотря на новаторские и блестящие конечные результаты ее экспериментов, наибольшую пользу компании приносили ее публичные выступления. Это она тоже понимала, но у нее не было ни сил, ни желания выступать от лица Луизы Тауэрс, невзирая на возраставшую конкуренцию. Компании ее очень не хватало. Норрис твердил ей снова и снова, но самое ужасное, ее это тоже совершенно не заботило. «Почему она должна волноваться?» — спрашивала она себя. Хотя почти никто на свете не знал этого, но она была в конце концов всего лишь временным сторожем, присматривавшим за имуществом Кика. Все, что она говорила и делала, носило механический характер. Во время круиза Александр говорил ей об этом, пытаясь преодолеть ее сдержанность и выяснить, что по-настоящему тревожит ее. Как Александра постоянно говорила, Хэриет, это не просто потрясение из-за смерти мужа. Тут что-то другое, я знаю. Несмотря на то, что Луиза по своему обыкновению решительно останавливала Александру в течение целого месяца плавания, Александра упорно пилила ее. «Неужели ты думаешь, что вокруг совсем нет мужчин? Даже в моем преклонном возрасте я не страдаю от отсутствия внимания, дорогая моя. Самое важное — оставаться деятельной, путешествовать, не смотреть так, как ты, и тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь, из кучи хлама обязательно появится настоящий мужчина. Вот вернемся, и по возвращении я подыщу тебе для сопровождения мальчика, а то и двух. Мальчика? Да, мальчика, моя дорогая Луиза». Александра говорила таким тоном, словно пыталась развеселить загрустившего ребенка, одного из тех совершенно безобидных, забавных молодых людей, кто может везде сопровождать тебя. Это все равно, как играть в теннис с профессионалом. Ежедневник женской моды весьма точно описывает их, как бесполых светских оводов. Но это намного лучше, чем выходить одной. Потом Александра коснулась больного места. «Почему бы тебе не продать компанию?» — спросила она. «Ты еще молодая женщина. Сколько тебе, 50-52? Неудивительно, что все в восторге от твоих кремов. Ты выглядишь на 35 лет и не на день старше». Именно потому, что теперь она точно знала, Бенедикт не хотел, чтобы она продолжала работать на Луизу Тауэрс, Луиза заставляла себя заниматься делом, отправляясь каждый день в лабораторию, пока оставалась в Нью-Йорке. Он не хотел также, чтобы компания была продана. Он думал только о том, что Кик и Фиона должны сохранить имя и славу семьи Тауэрс. Во время этого увеселительного путешествия ей помог один разговор, состоявшийся у нее с Генри Дэвидсоном, зятем Александры, исключительно ленивым, но без сомнения наделенным острым и проницательным умом адвокатом. Он присоединился к круизу, когда половина пути уже осталась позади, прилетев к ним в Папеэте. Луиза почти его не знала, но что-то в его прохладной, спокойной манере убедило ее в том, что ему можно довериться. «Завещание Бенедикта относительно моей компании — это не совсем то, чего я ожидала». Он случайно наткнулся на нее перед обедом, когда она стояла на палубе, облокотившись на поручни, уныло глядя на убегавшие волны. Он не промолвил ни слова, тем не менее она почему-то продолжала говорить. Она рассказала ему немного, однако достаточно, чтобы он понял. Она страдает. В завещании есть несправедливые оговорки, и она на самом деле не унаследовала, как все полагали, компанию, которой посвятила всю жизнь, и компания вверена по печенью опекунов, как собственность внуков Бенедикта, Кика и Фионы. Пожалуйста, не говорите никому, даже Хэриот. Не знаю, зачем я вам все рассказала, но... Его суровый укоризненный взгляд заставил ее замолчать. Если когда-нибудь вам захочется рассказать мне больше, позвоните. Возможно, что-то еще можно сделать. Позже Генри Дэвидсон дал ей номер телефона своего офиса. Реклама Наташи впервые вышла в эфир в феврале, но Луиза увидела ее только в марте, после своего возвращения. Норрис предупредил ее, чего следует ожидать. И она прочла газетные вырезки. Наташа продолжает натиск, используя технику сравнения товаров и цен в новой, впечатляющей рекламной кампании на телевидении. Возвещала очень влиятельная газета Джона Литца «Мир косметики». Не нужно быть гением, чтобы понять, что Наташа использует истребитель морщин от Луизы Тауэрс для жестокого сравнения цен в телевизионном 32-секундном рекламном ролике, сообщалось в рекламном разделе «Нью-Йорк Таймс». Ка Эвери помогает позднему приемному дитяти Наташи в мультимиллионной рекламной кампании, гласил заголовок «Веки рекламы». В то время как Марлен и сотрудники отделов маркетинга и рекламы не сводили глаз с Луизы, она снова и снова внимательно просматривала оба варианта — полный и короткий. Рекламных телероликов Наташи в демонстрационном зале компании на 40-м этаже Towers Building. Она держалась, как всегда, бесстрастно. Хотя Даги Фассефу, ныне вице-президенту отдела творческих идей для национального маркетингового подразделения, никогда не упускавшему ни единой мелочи, показалось, будто она пару раз топнула ногой. Как только Луиза встала, в зале моментально зажегся свет. Ко всеобщему удивлению, она улыбалась. Правда, улыбка была не из приятных. «Так что ты думаешь, Лу?» «Луиза». Дипо Сант, которую в свое время в отделе маркетинга подозревали в том, что она собирается переметнуться в лагерь Наташи, до сих пор с волнением называла Луизу по имени, хотя ей, как старшему администратору, уже давно не рекомендовали так поступать.